От первых слов Шикамару дети даже начали гордо улыбаться, но когда последовали следующие слова, улыбки мигом сползли с их лиц. «А теперь, кто не боится боли, выйдите вперед!» Все с непониманием посмотрели друг на друга. Первое время никто не двигался, но затем, в какой-то момент, из толпы вышел самый старший из всех. Он чуть улыбнулся и уверенно сказал: «Я не боюсь боли, босс!» «О, а ты смельчак, мне это нравится!» Повернувшись к Чоуджи, Шикамару сказал: «Смотри внимательно!» Толстяк кивнул, а Шикамару медленно подошел к ребенку на голову выше его самого. Но хоть тот и был старше, выглядел он не очень внушительно, перед худым и невысоким Шикамару. У него даже слегка дрожали коленки. Шикамару заметил нервозность парня и успокаивающе сказал: «Не бойся, ниндзя не должен бояться боли. Или ты не хочешь быть ниндзя?» «Хочу!» — сразу не сдержался мальчишка. Шикамару кивнул. «Ну и хорошо, тогда прекрати трястись!» Пройдясь взглядом по всем, Шикамару спросил: «Вы ведь в курсе, что ниндзя никогда не раскрывает тайн, даже испытав боль, верно? Никакие пытки не сломит настоящего ниндзя, вы об этом слышали?» «Да-да, ага, слышали!» Все как один начали кивать и соглашаться, на что Шикамару спокойно улыбнулся. «Тогда вы должны хорошенько запомнить то, чем мы будем заниматься, никто не должен об этом знать, даже ваши родители, даже та троица избитых, не должны ничего выяснить. В тот момент, когда мы встретились, я уже пометил вас своими тенями, так что вам стоит держать рот на замке. Как только вы расскажете о том, что здесь случится, и о ваших тренировках, я тут же узнаю об этом, и вам будет очень плохо. Вам все ясно?» У многих во взгляде отразился страх, и они быстро закивали. «Отлично, я даю вам последний шанс. Уходите и можете жить спокойно, не испытав боли. Но если останетесь, готовьтесь к трудной жизни. Ну, кто хочет уйти?» Тишина была хорошим ответом, даже если они не понимали, что им предстоит, это было и неважно. Кто из маленьких наивных детей мог отказаться от шанса стать ниндзя? Кто из них вообще мог подумать, что Шикамару просто решил их использовать? Даже если они проболтаются, Шикамару сможет легко избежать проблем. Теперь же, когда они согласились, можно было приступать. «Ну и хорошо, а теперь», снова взглянув на мальчика перед собой, Шикамару вдруг двинулся, и его кулак приземлился прямиком в лицо парня. «А-а-а!» Тот закричал и схватился за разбитый нос. Шикамару удовлетворенно кивнул и сказал: «Следующий. Часть 28. Хоть и нехотя, но все остальные также прошли проверку болью. Закончив с ними, Шикамару забрал пакет у Чоуджи и достал оттуда несколько больших листов плотной бумаги. Она была чем-то похожа на картон, поэтому очень хорошо подходила для следующей части плана. Взяв чернила, Шикамару исписал 8 таких листов и выдал каждому в руки. Затем, дождавшись, пока у всех остановится кровь, Шикамару рассказал краткую часть своего плана и отправил их на миссию. Конечно, они узнали только то, что должны были. Причину своего избиения они так и не поняли, но повторять подобный опыт точно не желали. Хотя это действие было вполне эффективным, все было предельно просто. Ударами он проверил их решимость, а также показал боль. Она могла прибавить им страха перед Шикамару и, возможно, смелости в будущем. В прошлом, в его группировке такое было принято. Многие люди боятся быть избитыми, а такие самые ненадежные. Так что Шикамару хотел с самого начала убедиться в этих ребятах. Можно сказать, он с детства научил их терпеть боль, что также могло им помочь и прибавить уверенности. Может показать глупым, но как ни странно, такой метод всегда работал. Конечно, у Шикамару не было особых планов на этих мальцов. Он был уже готов дать им процент прибыли, все-таки они будут работать, этого будет достаточно. Что до становления ниндзя, опыт в таком специфическом заработке денег им пригодится в будущем. Если кто из них пойдет по пути ниндзя, это вполне может оказаться полезным. План был очень прост. Мальцы должны были выпрашивать деньги, петь, танцевать, делать все, чтобы получить рё. Просто просить деньги на пропитание не вариант, это может вызвать вопросы. Так что они должны просто играть на эмоциях толпы и вызывать либо жалость, либо умиление. Этим дети как раз и были полезны, в отличие от взрослых. Разумеется, могут появиться вопросы о причинах их действий. Именно для этого и нужны были таблички, на которых были написаны разные байки. Объяснять они должны все классической отговоркой о бедности в семье, или желании подзаработать матери или отцу на подарок. Кое-кому даже достался более интересная история, о желании собрать средства на цветы на могилы погибших во время нападения Девятихвостого. Так как это событие было все еще свежо в памяти людей, Шикамару непременно воспользовался болезненными воспоминаниями населения. Схема сероватая и чутко презренная, но Шикамару и не был особым моралистом-героем. Все-таки это мир ниндзя, здесь дети учатся убивать вполне на законных основаниях. Так что подобный метод заработка казался не таким уж и плохим. Если никто в процессе не умирал, то все было вполне терпимо. Ну, а если на след Шикамару кто и выйдет, то он легко сможет найти отговорку. В стиле «я учил этих детей тяжести пути ниндзя или проводил социальный эксперимент». Придумать отговорок можно много. Осмотрев недавно Коноху, Шикамару точно знал, что в этой деревне хватает бедности. Забавно, но в манге о них даже не упоминали. Вероятно, в этом мире будет побольше логики, чем в оригинальной истории. Результаты стольких войн, вместе со ступором в развитии, просто были обязаны отразить свои эффекты на простых людей. Конечно, попрошаек на улицах было не так много, но они были, даже было трудно представить, что творить в столицах стран или городах без шиноби. Метод, который выбрал Шикамару, мог быть более прибыльным, чем просто просить деньги с болезненным и жалостливым лицом. Все-таки использовать детей и чувства людей может быть неплохим вариантом. Он и сам в свое время использовал похожий способ, когда детство было трудноватым. Хотя, будь у него варианты, он бы ими воспользовался, даже ему немного не нравилась эта идея. Но, все же это лучше, чем просить деньги. Это единственный метод, который пришел ему в голову на данный момент. Все остальные требовали либо силы, либо денег, либо слабости других людей. В деревне полной шиноби, несколько детишек будут не так уж заметны. Они смогут замаскироваться и скрыться от знакомых и родителей, а большую часть прибыли будут отдавать Шикамару. Если все пойдет как нужно, то деньги очень скоро появятся. На всякий случай Шикамару хотел как можно меньше контактировать с этой шпаной, так что установил место встречи в том же переулке, где они сейчас встретились. Через 3 дня будет общий сбор и подсчет средств. Чтобы никто не пытался красть и присваивать деньги, Шикамару придумал байку про следующую тень технику в качестве устрашения, а в качестве мотивации обещал обучить детишек ниндзюцу. Сыграть на их наивности и желаниях должно было быть очень действенным методом. В худшем случае, если кто захочет прикарманить деньги, это будет ему только на руку. Появится вполне неплохой шанс показать на примере, что будет с теми, кто не слушает своего главаря. Хотя они, конечно, могли рассказать все родителям. Но Шикамару это также предвидел. Зная психику детей, так поступают только неженки. Хорошенько ударив их по лицу, Шикамару уже понял, кто здесь из них сможет держать язык за зубами, а к кому стоит еще присмотреться. Обычно уличная шпана привыкла не сдавать других, даже если их бьют или запугивают. Особенно в ситуацию, когда страх к своему главному намного больше. Так что все должно быть в норме. Ну, а если и что случится, он просто вернется к отговоркам или придумает способ избежать проблем. Сомнения, конечно, были, ведь это другой мир и люди здесь могут отличаться. Все-таки его понимание выстраивалось на простых смертных, а не на людях мира шиноби. Но Шикамару привык рисковать и уверенно делать ставку, а если уже что-то сделал, не сожалеть о своем выборе и принимать последствия. Конечно, все было бы проще, если бы эти дети были бездомными, но, к сожалению, таких в Коноху он не нашел. Наверное, тут либо Данзо постарался, либо все они в детском приюте. Так что пришлось использовать простых детей. Благо, среди них не оказалось детей из особых кланов. Что касается троицы недавно избитых, Шикамару уже и забыл о них, и не придавал особого значения. Был вариант, что они в будущем позовут своих знакомых постарше, возможно, ребят близких к уровню Генина. После опроса своих работников, Шикамару был уверен, что подобное очень вероятно. Но он не особо-то беспокоился, в этом случае придется их просто избить. К тому времени он и сам будет в разы сильнее себя нынешнего. 3 дня вполне хватит, чтобы получить новую силу. Беспокоиться о еще не существующих проблемах не его стиль. Да даже если он и не станет сильнее, быть избитым не страшно. Просто авторитет терять не хотелось. Так что сейчас, когда с деньгами он разобрался, то можно было приступить к усилению. Все-таки он уже и так подзадержался со всем этим. Все стоит делать вовремя, так что после некоторого изучения истории, Шикамару был готов к первому своему геному и новой родословной. Пора было разобраться с наградами, и если уж выпал шанс, сделать особый подарок Чоуджи. Особый и, вероятно, болезненный подарок. Часть 29. Разогнав мелкотню на их миссии, Шикамару мог только усмехнуться их энтузиазму. Они даже и не подозревали, что на них просто делают деньги, а они играют не в игру про ниндзя. Хотя, знать им этого не стоит, эти сосунки только временная мера. Зарабатывать таким способом уж точно долго не получится, да и есть некоторые риски, которые были бы нежелательны. В любом случае, на первое время хватит, возможно, даже до академии. Если появится сила, то и новый метод заработка можно будет найти, до времен, пока он не станет ниндзя. Повернувшись к Чоуджи, Шикамару махнул рукой и сказал: «Идем». «Куда? Учиться?» Усмехнувшись, Шикамару убрал руки в карманы и, посвистывая, отправился в библиотеку Конохи. Чоуджи немного похлопал глазами, но затем отправился следом за другом. Библиотека Конохи находилась недалеко от резиденции Хокаге. Это было небольшое двухэтажное здание. Придя туда, Шикамару сразу принялся выбирать книги. Ему хотелось точно узнать историю шиноби и также сориентироваться в этом мире. Понять географию, политику и все возможные угрозы или выгодные места. Очень скоро должна была произойти резня Учиха. До этого события оставалось около 2 лет или вроде того. Шикамару конченно же не питал надежд остановить это. Он не только был слаб, но и его влияние было слишком низким. К тому же, он вероятно бы ничего не сделал, даже если была возможность. Не только смерть Учиха была важна для оригинальной истории, но и сам Шикамару был не против смерти членов этого клана. Несомненно, для Конохи они были очень важны. Будь он Хокаге, допустить их смерть было бы не просто глупо. Это была бы величайшая тупость. Глупостью было пробудить их природу, склонную к ненависти, изоляции и постоянным недоверием. В этом первый и второй были мастерами. Среди Учиха были интересные личности вроде Саске, Итачи, Шисуи. Но вреда от Учиха было намного больше. Тот же Обито и Мадара принесут этому миру немало проблем. Хотя трудно их винить, все-таки вся эта каша была заварена их близкими или друзьями. Проклятие ненависти было проблемой, полностью разрушившей этот клан. Даже не будь этой резни, однажды Учиха встретили бы свой конец. Хэмэм, хотя, так можно и про всех людей сказать. С улыбкой почитывая книжку об основании деревни, Шикамару больше задумывался о мудреце, а не об Учиха. Так или иначе, эту кашу заварил этот старик. Да и Кагуя постаралась, но стоит признать, она довольно миленькая. Внезапно кое-что вспомнив, Шикамару внутренне выругался. «Дерьмо, я же еще сопляк, как мне быть с женщинами? Мда, вот это неудача. Может, я хотя бы сигарет смогу купить?» В прошлом Шикамару любил позависать в обществе девушек и выпивки, расслабляясь и получая удовольствие. Но теперь, когда он ребенок, это будет невозможно. Недовольно взглянув на серьезного Чоуджи, Шикамару только криво усмехнулся и покачал головой. Оказалось, что Чоуджи не умеет читать. Сначала Шикамару хотел засмеяться, но потом вспомнил себя в детстве и понимающе улыбнулся. Все-таки парню всего 4 года, чего еще от него ожидать? В общем, теперь толстяк просто смотрит картинки. Но Шикамару не намерен был уходить из-за такого пустяка. Хоть библиотека и была небольшой, получать знания было важно. Может, он и знал о мире немало, многое он просто мог забыть. Все же человеческая память — трудная штука. Потратив еще 2 часа на чтение, Шикамару решил прекратить и вернуться сюда позже. Он уже и так затянулся изучением и всей этой ерундой с деньгами. Ему снова хотелось вернуться к тренировкам и к системе шиноби. Вся эта повседневность была очень утомительной. Позвав Чоуджи, двое ребят направились домой к Шикамару. Пройдя подальше в лес Нара, они остановились у небольшой речки. Шикамару здесь обычно тренировался, так что хотел провести все в этом месте. Для начала, это было дело Чоуджи. Вспоминая время своего усвоения пилюли, он знал, что Чоуджи успеет справиться до вечера. Рядом была река, так что все было еще проще. Самому Шикамару пилюля стабилизации будет бесполезна, а отдать ее непонятно кому он не сможет. Так что выбор Чоуджи был разумен. Пока друг будет справляться с эффектом пилюли, сам Шикамару сможет заняться системой, без лишних отвлечений. Было много наград, которые стоило усвоить, а потом еще и выбор родословный. Спокойно улыбнувшись, Шикамару сунул руку в карман, а после вытащил оттуда маленький бумажный сверток и передал его другу. Чоуджи взял сверток и спросил: «Что это?» Шикамару загадочно улыбнулся и, не отвечая на вопрос, сказал: «Чоуджи, хоть мы и мало знакомы, но я хочу спросить, ты мне доверяешь?» «Ну да, «Конечно доверяю, мы же друзья». Поразительная наивность. С усмешкой покачав головой, Шикамару спокойно улыбнулся и сказал: «Это пилюля стабилизации родословной, приняв ее, сила твоей родословной достигнет хорошего показателя». «Я не совсем понимаю». Шикамару вздохнул. «Тогда и не важно, просто съешь ее». Шикамару даже не успел договорить, как Чоуджи закинул таблетку и проглотил. «Как-то безвкусно». Шикамару моргнул, а потом криво усмехнулся. «Да уж и чего я ожидал, ну и что теперь? О, все просто, ты станешь сильнее, и техники клана будут даваться тебе проще». Чоуджи радостно улыбнулся. «Ха, это хорошо, но, Шикамару, откуда у тебя эта пилюля? Позже расскажу, а пока приготовься к боли». От странной улыбки друга, толстяк начал нервничать и с паникой в голосе спросил: «Боль? Что за боль? Ты не говорил ЧТ?» Не успев договорить, Чоуджи схватился за живот и закричал: «А-а-а!» Шикамару хмыкнул и быстро заткнул рот друг тряпкой. «Не ори, нам здесь любопытные рожи ни к чему». Чоуджи с обидой посмотрел на Шикамару, но затем вытащил тряпку и прорычал: «Я сам справлюсь». Заметив боевой настрой друга, Шикамару только улыбнулся. «Звиняй, братец, жизнь порой преподносит сюрпризы, так что терпи». Шикамару и сам помнил, как будет проходить процесс усвоения лекарства, боль была вполне терпимая. Чоуджи точно должен справиться, ведь это даже не эликсир укрепления. Если он не осилит это, то говорить о становлении ниндзя бессмысленно. Ну, надеюсь, он не помрет. Это может быть слегка безжалостным, но у Шикамару было лишь 90% уверенности, что эта пилюля не навредит его новому другу. Все-таки он был уверен, что система не навредит ему самому, а вот насчет других, были некоторые сомнения, так что Чоуджи должен был развеять их. К тому же, ему было жалко тратить ее на бесполезных людей, а Чоуджи может стать вполне полезным. Можно назвать это жестоким экспериментом над человеком, но никто ведь не узнает. Усмехнувшись своим темным мыслям, Шикамару решил заняться делом. Часть 30. Пока друг переваривал пилюлю, Шикамару приступил к планированию. У него самого намечался трудный денек, все-таки пилюли это только разминка. Статус с прошлого раза вообще не изменился, так что он даже не стал смотреть на него. Выведя панель заданий, Шикамару взглянул на все недавно выполненные. Хорошая совместимость. Достичь сродства с одной из стихий 50%. Награда 5000 очков, эликсир усиления стихии, случайный. Идеальная совместимость. Достичь сродства с одной из стихий 100%. Награда 10000 очков, пилюля очищения тела от токсинов, свиток техники Б-ранга. Особая награда за оба задания. 6500 очков, 2 случайных пилюли и 1 эликсир. Сила родословной. Повысить одну родословную до 400%. Награда. 10000 очков, пилюля стабилизации родословной. Особая награда. 2000 очков, 3 хиджутсу клана Акимичи и Курама. Всего 3 задания, в общей сложности он получил за них 33 500 очков. Если сложить их с оставшимися после всех трат очками, то выйдет 35 000 очков судьбы. Эта цифра была очень достойной, особенно если учесть, что родословная тех же Хьюга стоит 40 000. Сейчас же Шикамару волновали не совсем нынешние очки, а скорее те, которые он мог получить, потратив эти. К тому же, он не хотел их бездумно тратить на бесполезные вещи. Нужно было потратить их с выгодой и в то же время купить нужные родословные. Если все пойдет как нужно, то он выполнит 2 задания и сможет не только окупить свою покупку, но даже получит дополнительные 10 000 очков. Что будет в итоге? 45 000 очков и, вероятно, очень сильный геном, и родословная. Взять ту же родословную клана Кагуя, она позволит получить и новую родословную, и очень хороший геном. Шикамару нравилась тайдзюцу, так что для него эта сила была очень полезна. Потратив 20 000, он приобретет 30, что в итоге превратится в 45 000 очков. Именно на этом моменте Шикамару тяжело задумался. Он уже решил насчет Шикацумьяку, все же это был хороший вариант за 20 000. Родословная Узумаки была соблазнительной, но там не было генома, так что он решил временно подождать до лучших времен. Вопрос был в том, что брать после. Заработав 45 000, он отложит 5 из них в сторону, на эликсиры и пилюли, а возможно и техники. Но вот 40, куда потратить их? Взять Узумаки, что поможет увеличить объем чакры, и взять Сарутоби, что поможет увеличить еще и контроль. Вместе обе эти родословные могут помочь достигнуть многого. Даже останется 5000 дополнительных очков. С 10000 Шикамару вполне может еще и прокачать эти родословные до приемлемого уровня. Но он также хотел Бейкуган. Первый вариант мог открыть дорогу к куче чакры и хорошему контролю, но второй к огромным возможностям в тайдзюцу и уникальному дадзюцу. По сути, оба варианта были примерно равны, но в будущем, родословная Узумаки и Сарутоби могут здорового помочь. Они развивались вместе с пользователем, так что это было большое подспорье. Это было соблазнительно, но Шикамару знал, что он все равно однажды сможет получить эти родословные. Но была тут еще и загвоздка, количество заданий, было также важно. Получив свое первое дадзюцу, Шикамару сможет выполнить еще одно и снова получит очки судьбы. Но с родословной Узумаки и Сарутоби, это будет невозможно, что может привести к замедлению прогресса. Шикамару был точно уверен, что через год он вполне сможет взять родословную Узумаки, если получит награду за то дадзюцу. Без нее, это будет очень маловероятно. К тому же, не стоит недооценивать Хьюга. Судя по информации об этой родословной, у них уникальные каналы чакры. Вместе с Шикацумику и 8 вратами, можно действительно стать настоящим монстром. Ну а насчет кучи чакры беспокоиться никогда не стоит, на худой конец есть биджу. Узумаки же интересовали Шикамару из-за высоких жизненных сил и таланта к фуиндзюцу, а чакра была второстепенна. Сейчас же, он и без этого способен прожить. Что касается контроля, Шикамару уже имел вполне сносный контроль от рождения. Эх, все же мне ближе тайдзюцу. Внутренне улыбнувшись, Шикамару определился с выбором. На самом деле, варианты были почти одинаковые, так что он решил выбрать тот, который ему больше нравится. Жизненная сила Узумаки хороша, но прочность мастера тайдзюцу была ему ближе. Решив на этом, он приступил к сбору наград за все задания. Начал он с самых простых. Иллюзорная иконка диска снова зашевелилась перед глазами Шикамару. Цифры на панели диска быстро начали меняться, а затем первая награда была получена. 5000 очков, эликсир усиления стихии ветер. Пока Чоуджи не видел, Шикамару протянул руку и туда медленно упала парящая бутылочка с синего цвета жидкости. Она сформировалась точно так же, как и первый эликсир. После, настало время других наград. 10000 очков. Пилюля очищения тела от токсинов, свиток техники Б-ранга, 6500 очков, Х2 пилюля восстановления чакры, пилюля очищения каналов чакры, 10000 очков, пилюля стабилизации родословной, 2000 очков, 3 хиджуцу клана Акимичи и Курама. Мягко помассировав виски, Шикамару тяжело выдохнул. Новые знания о техниках оказались немного болезненными, но довольно полезными. К несчастью, полученные клановые хиджуцу использовать было невозможно. Для техник клана Курама нужен улучшенный геном, а для техник Акимичи особое умение клана. Его, конечно, можно развить, но с нынешней совместимостью Шикамару со стихией Ян, это будет невозможно. Хотя, количество очков порадовало, отчего у Шикамару проявилась кривая ухмылка. Собрав все пилюли и эликсиры, парень убрал все в карман и повернулся к Чоуджи. Тут уже как раз закончил переваривать таблетку стабилизации. Подойдя к другу, Шикамару хлопнул его по плечу и спросил: «Ну как, чувствуешь что-нибудь?» Чоуджи поднял свое покрытое потом лицо и, отодвинув мокрые волосы с глаза, недовольно ответил: «Шикамару, ты не говорил, что это будет так больно». Но бормотание друга, Шикамару просто усмехнулся: «Ну а как ты хотел, боль – это прогресс, хотя иногда…» Улыбнувшись, Шикамару достал из кармана белого цвета пилюлю и мгновенно закинул в рот. Что это? На вопрос Чоуджи, Шикамару только сел напротив него и сказал: «Кое-какое лекарство, кстати, ты ведь помнишь наш уговор?» Чоуджи задумчиво почесал голову, а затем кивнул. Ну да, не говорить никому о пилюлях и наших тренировках, даже родителям». «Вот и хорошо», коротко кивнув, Шикамару улыбнулся. «Иди пока помойся, скоро мне понадобится твоя помощь». Посмотрев на спокойное выражение лица друга, Чоуджи чуть мотнул головой и медленно пошагал к реке. Его состояние было не особо хорошим после переваривания таблетки, может, это из-за его веса, или из-за неукрепленного тела, но вспотел он сильнее в отличие от случая Шикамару. Но все это можно было списать на эликсир укрепления, который тот принял в самом начале. Так что каких-то отклонений у Чоуджи Шикамару не заметил, опыта вроде прошел удачно. Часть 31. В то же время, Шикамару начал медленно ощущать эффект пилюли очищения каналов чакры. Поняв, что его тело нагревается, он сразу осознал, что может случиться что-то неприятное, поэтому он резко вскочил и быстро разделся до трусов. «Я уже помню эффект кое-какой пилюли, больше портить одежду не хочется». Сосредоточившись, Шикамару продолжил переносить эффект пилюли. Самое странное, что боли не было, скорее покалывание во всех танкицу и легкое жжение по всем каналам чакры. Но это было не больно, скорее маленький дискомфорт. Спустя 20 минут, Шикамару наконец открыл глаза и протяжно выдохнул. Заметив, что друг наконец очнулся, Чоуджи подбежал к нему и спросил: «Ты как, Шикамару? Твое тело, оно, Шикамару медленно опустил голову и только криво усмехнулся. «Как и думал, если написано очищение, то стоит быть готовым к подобному. Усиления перестраивают организм и используют свои эффекты вместе с возможностями тела человека, а это, похоже, приводит к разным выделениям из организма». Все тело Шикамару сейчас было покрыто вязкой прозрачной жидкостью, похожей на сопли. Большое скопление этой жидкости было в главных точках танкицу в разных конечностях. Это было разумно, ведь пилюля очищала каналы. Хотя для Шикамару это было немного необычно. Все эти токсины в прошлом мире были не больше чем мифом, на котором любили зарабатывать разные шарлатаны. Лечение огнем, разной нетрадиционной медициной, люди могли тратить на них огромные деньги. Что до Шикамару, он не был особо убежден в действенности этих методов. Но вот в этом мире, похоже, подобное в порядке вещей. Ну, тут есть чакра, так что это можно принять, улыбнувшись. Шикамару быстрым шагом направился к реке. Быстро ополоснувшись, он вдохнул полной грудью свежего воздуха. Он не особо почувствовал изменения, даже каналы не особо отличались от прошлых. Пилюля просто очищала их от непонятно каких токсинов. Собственно, Шикамару пользовался чакрой не так уж часто, так что, возможно, стоило повременить с этой пилюлей. Не особо беспокоясь об этом, Шикамару вернулся к Чоуджи и сказал: «Давай потренируемся, а завтра приступим к самой трудной части». «Трудная часть?» Чоуджи чуть напрягся. Улыбнувшись, Шикамару махнул рукой: «Да не боись, с тобой все будет хорошо, теперь моя очередь помучиться». Заметив жуткую ухмылку друга, Чоуджи вдруг стало не по себе. «Ох, и не нравится мне это». Тренировка прошла довольно быстро. Чоуджи был не особо вынослив, так что Шикамару пришлось почти все делать самому. У Чоуджи даже не было навыков тайдзюцу. Хоть отец и учил его немного, но лишь основам. Да и сам Чоуджи был не особо заинтересован тренировками, поскольку у него всегда что-то не получалось. Но Шикамару был очень терпелив, он старался научить друга всему, что знал, хоть его знания и были ограничены. Составив некоторый план тренировок для Чоуджи, парень наконец отправился домой, уставший и изможденный. Этот день был самый удивительный в его жизни, и хоть он устал, он неосознанно улыбался и был даже счастлив. Принять пилюлю было трудно, но Чоуджи очень четко почувствовал ее эффект. Он ощутил, как стал легче, даже с его весом. На тренировках он держался намного дольше, чем в прошлом, что придало ему еще больше уверенности в завтрашнем дне. «Решено, буду тренироваться с братом Шикамару». Наблюдая за медленно уходящим другом, Шикамару закрыл дверь дома и снова вернулся в лес. Он решил сохранить пилюлю очищения от токсинов до времени, когда он получит новые родословные. Что касается эликсира усиления стихии, он был готов принять его прямо сейчас. Очередную пилюлю стабилизации родословной он оставил до лучших времен, ему они теперь вряд ли пригодятся. Так что в будущем он найдет достойного кандидата на ее получение. Все же она стоит 500 очков, что довольно немало. Он не собирался раздавать такие дорогие лекарства, кому попало. Что касается пилюль восстановления чакры, то сейчас они были ни к чему. Шикамару не имел столько чакры, чтобы их использовать, но в будущем они вполне могли пригодиться, их цена была не особо большой и они не имели никаких побочных эффектов. Но даже так, подобные пилюли вообще не были особо полезной покупкой, тратить очки на них было очень невыгодно. Они восстанавливали резерв обычного генина, и это был их максимум. В общем, из этих наград Шикамару не получил много полезных вещей, даже эликсир усиления стихии ветра был бесполезен. Простые 2% ничего по сути не меняли для него, разве что очки судьбы и запрещенный свиток чего-то стоили, а все остальное было так себе. Откупорив крышку маленькой бутылочки с прозрачной жидкостью, Шикамару залпом ее осушил. Вкуса эта штука вообще не имела, а эффект Шикамару не почувствовал. Но он не придал этому особого значения. Почувствовать 2% наверное вообще невозможно. Это почти капля в море. С такой маленькой совместимостью управлять ветром будет слишком сложно. Благо это вероятно не невозможно. Все-таки некоторые шиноби способны преобразовывать более 3 элементов, и это благодаря тренировкам. Так что покупать такие эликсиры было не особо выгодно. Вероятно, от этого будет толк только тогда, когда настанет будет уже невозможно повысить показатели самостоятельно. Далее, пока осталось время, Шикамару проверил свиток. Техника теневого клонирования Б-ранг. Получить этот свиток сейчас можно назвать удачей, но на деле это не совсем так. Во-первых, Шикамару вполне мог найти эту технику самостоятельно. Это не какая-то супер запрещенная техника в отличие от множественного теневого клонирования. Да и ту вероятно назвать таковой сложно. Во-вторых, толку от нее сейчас было немного. Шикамару вполне мог ее выполнить, она была не особо сложной, вот только чакры у него не хватало и довольно заметно. Минимум для ее использования нужно количество чакры как у Генина, а он даже не был близок к этому уровню. По крайней мере, если судить по заданию на становление Генином, где чакры нужно было 200 очков. Суть была в том, что очень низкое количество чакры может навредить пользователю, а если нынешний Шикамару разделит ее, то это может быть небезопасно, хоть и возможно. Сейчас он хотел чуть повременить и достичь хотя бы сотни очков в чакре. Взглянув на это сейчас, техника была конечно полезной, но в будущем. С хорошей фантазией и огромным запасом чакры, с ней можно сотворить многое. Да уж и как Наруто мог создать сотни клонов одновременно? Это же какой расход чакры. И он еще называл себя неудачником, когда дрался с Ниджи. Каков хитрец. Криво усмехнувшись, Шикамару наконец решил отправляться домой. На завтрашний день у него были большие планы. Уже после этого он чуть подучит историю, а затем только упорные тренировки до самой академии. Нужно будет стабилизировать все способности и научиться владеть новыми силами. Конечно, по возможности стоит поговорить об этом с отцом, ведь его неведение может дорого обойтись в будущем. Секреты важны, но не такие, как Шикацумику или Бейкуган. После их получения и обучения контролю, разговор с главой клана необходим. Ладно, поздновато уже, стоит хорошенько выспаться, чую, скоро мне будет не до сна. Часть 32. Следующее утро было почти обычным, только Шикамару пришлось подождать Чоуджи, так как они договорились тренироваться вместе в этот раз. После тренировки, наконец наступил нужный момент, которого как раз ждал Шикамару. Расположившись поудобнее у дерева, парень разделся до трусов и, повернувшись к Чоуджи, спросил: «Помнишь, что я говорил?» Парень кивнул: «Да, присматривать за тобой и никого не подпускать, если будешь кричать, не вмешиваться и не звать на помощь». Услышав все, что нужно, Шикамару коротко кивнул: «Хорошо, можешь пока потренироваться, я вероятно здесь надолго застряну». «Ага». Закончив здесь, Шикамару закрыл глаза и мысленно произнес: «Статус, имя, Шикамару Нара, возраст, 4 года, принадлежность, клан Нара, деревня Скрытого Листа, ранг ниндзя, отсутствует, сила, 31, выносливость, 37, скорость, 24, талант, 80, объем чакры, 55, контроль чакры, 27, родословная, Нара, сила 425%, улучшенное владение стихией инь, 85%, улучшенный геном, отсутствует, элементы, стихия ветра 2%, стихия земли 28%, стихия огня 9%, стихия инь 115%, техники, ниндзюцу, техника теневого связывания хиджуцу, стихия инь. Статистика немного изменилась, в основном контроль подрос, но думаю это из-за очищения каналов чакры, хотя, точно не уверен. Запомнив нынешнюю статистику, Шикамару наконец был готов тратить очки судьбы. Открыв пункт обмена, родословные и геномы, он сосредоточил свое внимание на первом из выбранных. Так как он уже решил купить Хьюго и Кагуя, он не мешкал и выбрал по своему мнению самую труднопереносимую. Все же Шикацумику полностью должно было перестроить организм, и вероятно боль от нее будет в разы хуже. Он хотел сначала перетерпеть ее, а уже потом начать принимать родословную с Дадзюцу. Как только он выбрал родословную Кагуя, 20 тысяч очков мгновенно были списаны с его счета. Но, в то же время сила судьбы мальчика слегка укрепилась, глубоко внутри его тела тусклый красный свет обрел легкое сияние. Оно было еле заметным, Но даже так, Шикамару медленно начал совершать прогресс. Его судьба укреплялась. Как только это произошло, это дремлющее свечение вдруг начало действовать, медленно распространяясь по всему телу Шикамару. В то же время, он начал ощущать жар, который постепенно начал перерастать в боль. Наблюдающий со стороны Чоуджи напрягся, когда заметил болезненное выражение лица друга. Шикамару начал обильно потеть, а его кожа странно стала себя вести. Вены под его кожей начали извиваться словно черви. Даже с большого расстояния, Чоуджи чувствовал что-то странное, что-то необъяснимое. Его друг менялся на глазах и в какой-то момент, даже его кожа начала шевелиться, после чего последовал жуткий треск костей. От этого зрелища Чоуджи начало мутить, все поры на коже Шикамару начали кровоточить, даже из жестко сжатых глаз вытекли два кровавых ручейка. Шикамару будто на глазах разлагался. Прикрыв рот рукой, Чоуджи отвернулся и попытался отвлечься, смотря на тихо бегущую реку, и стараясь прислушаться к звонкому пению птиц. Но у него это плохо получалось. Треск костей и тихое постанывание друга становились все громче и громче. В какой-то момент Шикамару больше не мог терпеть и начал ужасно кричать. Этот страшный и жуткий крик еще сильнее напугал маленького толстяка. Он закрыл уши и сжался. Но он все равно остался и продолжал ждать. Он не мог бросить друга. «Хватит, хватит. С ним все будет хорошо». Мысленно себя успокаивая, Чоуджи зажмурился и продолжал ждать. Крики Шикамару продолжались недолго. Вначале они были громкие, но потом парень полностью охрип и его голос начал пропадать, превратившись в рычание умирающего зверя. Чоуджи не видел, что происходит, но Шикамару все это чувствовал на себе, это было ужасающе. Он больше не мог сидеть, вцепившись пальцами в землю, он продолжал болезненно кричать. Зрение стало ужасно размытым, и взор застилала кровавая пелена. Он видел своими глазами, как его кожа буквально слезала с его рук, оголяя мышцы и кости. Мышцы шевелились, а кости по всему телу будто перемалывались. Получение Шикацумику и вправду оказалось чудовищно болезненным. Спустя 20 минут крики затихли, и Чоуджи наконец убрал руки и облегченно выдохнул. «Хуу, наконец-то, Шикамару, ты меня так нап!» Но как только Чоуджи развернулся и увидел то, что осталось от его друга, его глаза в ужасе затряслись, и не выдержав зрелища, он мгновенно потерял сознание. Шикамару же был и не был одновременно. Странная сила внутри него поддерживала жизнь и меняла его родословную на генном уровне. Но эта сила не была всесильной, она не могла избавить его от боли или вернуть к жизни. Именно поэтому, один неверный шаг, и Шикамару умрет навсегда. Больше не будет второго шанса, больше не будет реинкарнации. Полагаться на систему в этом было очень большой ошибкой. Как бы много очков он не потратил или не заработал, как бы ни поменялась система в будущем, все всегда будет зависеть от Шикамару. Как бы там ни было, спустя 10 часов, когда уже близилась ночь, и солнце заходило за горизонт, Шикамару, наконец, пробудился от самого ужасного сна в своей жизни. Боль от получения этой родословной запомнится ему навечно. В это время, Чоуджи уже давно проснулся и все так же сидел у реки. Он все еще пытался переварить увиденное. Хоть он и принес с собой несколько пачек чипсов, за все время он не притронулся ни к одной из них. После недавнего зрелища, после увиденного месива из крови и плоти, у парня произошла психическая травма. От всего это, невинный маленький мальчик будто повзрослел на несколько лет. Зная Шикамару, что все так получится, и он бы вероятно сегодня его не приглашал. Даже он бы не захотел показывать подобное ребенку. Он и сам был не рад многим увиденным вещам в своем детстве, так что он понимал, каково это. К сожалению, сейчас он не знал, что чувствует Чоуджи, да он даже не думал об этом. Его больше интересовало собственное состояние, которое было слегка неприятным. Медленно поднявшись и откинув несколько кусочков чего-то склизкого со своих глаз, Шикамару скривился и высунул язык. «Хе, как отвратительно!» Чоуджи вдруг вздрогнул и резко развернулся. «Шикамару, ой!» Но только взглянув на друга, он тут же развернулся и начал опустошать остатки желудка. «Буэ, хе, звеняюсь, мне самому не легче!» Сдерживая рвотные позывы, Шикамару чуть потряс руками и ногами, а затем разбежался и бросился в реку. Юху! Плеск! Смывая с себя куски плоти, Шикамару каждый раз кривился и отплывал от своего прошлого места, быстро стараясь избавиться от всей сброшенной кожи. Спустя около 10 минут, все наконец закончилось. Выползая на берег, Шикамару наконец мог вздохнуть с облегчением. Брхга! Содрогнувшись всем телом, Шикамару, скривившись, посмотрел на реку и пробормотал. «Ну и жуть, эта система меня однажды доконает». Часть 33. Еще немного постояв на берегу, Шикамару прислушался к пению птиц и тихо журчащей речке. Близился закат, и лучики заходящего солнца отражались от тихо бегущей воды. Чистый и освежающий запах леса был удивительным, так что Шикамару решил насладиться этой атмосферой. С его изменениями он начал по-другому ощущать мир, даже свою чакру. Наслаждаясь чистым воздухом, парень вдохнул полную грудь и потянулся всем телом. «Как приятно! Этот мир удивительный!» С улыбкой взглянув на мрачное лицо Чоуджи, Шикамару сделал пару шагов в сторону друга и спросил: «Эй, дружище, чего это с тобой?» Парень поднял свои уставшие глаза и сказал: «Шикамару, можно я уже домой пойду?» «Ну, думаю, тебе и вправду стоит отдохнуть, выглядишь неважно». Синяки под глазами и мрачное выражение лица говорили о не самом приятном дне в жизни этого ребенка, он даже будто похудел. Шикамару, разумеется, больше не собирался его удерживаться здесь. «Спасибо», — протянул толстячок и медленно потопал из леса. Шикамару медленно наблюдал за уходящим другом, а затем крикнул ему вслед: «Эй, Чоуджи, ты чипсы забыл?» Парень просто махнул рукой и ускорил шаг. «Похоже, мне не стоило его звать, бедняга. Я представляю, что он увидел, особенно когда у меня начала отслаиваться кожа». Чуть улыбнувшись, Шикамару подошел и открыл пачку чипсов. «Ну, я это пережил, значит, все не так уж плохо. Надеюсь, я не подпортил психику своему новому другу». Чуть усмехнувшись, Шикамару вытянул руку и сосредоточил чакру на своих костях. Он уже инстинктивно понимал, как работает его новая способность, поэтому сразу же попытался взаимодействовать с кальцием при помощи чакры. Как только он это сделал, из руки Шикамару мгновенно вылезла маленькая острая кость. Чуть скривившись немного неприятному ощущению при расслоении кожи, Шикамару продолжил процесс. Зуу! Спустя пару секунд, наконец появилась острая и прочная кость. Несколько капель крови пролились на колени Шикамару, заставив его слегка удивиться. Только сейчас он начал осознавать, как все работает. У основания кости была разорванная кожа, но при этом она не болела и совсем немного кровоточила. Шикамару прикоснулся к белой и немного влажной кости и медленно вытянул ее из предплечья. Шакакахаха. Как только кость была вытянута, кожа мгновенно начала срастаться. Это было не заживление, как могло показаться, а скорее обратное срастание, будто двери, выпускающие кости, закрывались. Это была часть способности этого генома. Все же регенерация у обладателя Шикацумьяку была почти точно такая же, как и у всех. Более того, мышцы во время прорастания костей также расслаивались, а потом вновь срастались. Проще говоря, тело полностью изменилось специально для прорастания костей наружу. Повертев острой костью, Шикамару удовлетворенно кивнул и прислонил острие к ладони. Проведя немного по руке, с нее быстро начал капать кровь. «Хэмэм, ясно, как и думал». Парень удовлетворенно кивнул и отложил кость в сторону. Регенерация осталась на том же уровне, поэтому не стоит путать быстро заживление со специальным расслоением. Хоть в обеих ситуациях Шикамару терял кровь, но при расслоении все могло также быстро вернуться на место. Тело обладателя генома было особенным, в этом не было сомнений. На создание этой кости Шикамару потратил совсем немного чакры, что несомненно радовало. Он был уверен, что создать еще несколько десятков таких будет несложно. Судя по всему, чем прочнее кость, тем больше расход чакры. При взаимодействии с кальцием, еще немного попрактиковавшись, Шикамару быстро привык к ощущениям. Это было довольно неприятно, но приспособиться вполне возможно. Все же плоть не разрывалась, так что боль была не такой сильной, как можно было подумать. Это было ожидаемо, все же будь у Шикацумьяку такой недуг, как ужасающую боль, толку от способности было бы не так уж много. Какой бы выдержкой шиноби не обладал, но терпеть постоянно разрывание плоти пережить смог бы не каждый. Так что болевой порог не был снижен, тело было все еще похожим на обычное человеческое, скорее его структура чуть отличалась внутренне. Нервы расслаивались, поэтому боль была минимальной. «Ладно, потренируюсь позже, что там по заданиям?» Отдав команду, перед глазами Шикамару появилось окно с недавно выполненными заданиями. Выполненные. Новая родословная. Заполучить первую неврожденную родословную. Награда. 10000 очков. Особый эликсир и особая пилюля. Ограничение по крови. Заполучить свой первый улучшенный геном. Награда. 20000 очков. свиток запрещенной техники С-класса, пилюля очищения каналов чакры. Другая история. Цель – совершить действие, полностью меняющее изначальную историю. Награда – 5000 очков, пилюля расширения хранилища чакры. Неожиданно, но выполненных заданий оказалось 3 вместо ожидаемых 2. Шикамару с самого начала не понимал, что значит «совершить действие, полностью меняющее изначальную историю». Поэтому он не был уверен в том, как выполнить это задание или как вообще к нему приступить. Ему казалось, что нужно сделать что-то особенное, вроде убийства главных героев. Оказалось, что нужно сделать что-то вроде этого. Хэймэм, неплохо, вероятно, до этого времени, хотя я и был аномалией, но не такой сильной, а вот обретя Шикацумику, это полностью изменило все. Усмехнувшись, Шикамару еще больше обрадовался, когда увидел пилюли расширения хранилища чакры. Ее цена была довольно немаленькой, так что получить ее было большим подарком. Особенно теперь, когда он получил новую силу, да еще имел свиток теневого клонирования. Хэймэм, отлично, пора собирать урожай. Улыбнувшись, Шикамару сразу же решил забрать заработанные награды. Солнце клонилось к закату, так что сегодня Хьюга уже не удастся заполучить, но награды вполне возможно. Даже на пилюлю может вполне хватить времени. 10000 очков, особый эликсир усиления элементов и пилюля усиления родословной. 20000 очков, свиток запрещенной техники С-класса, пилюля очищения каналов чакры. 5000 очков, пилюля расширения хранилища чакры. Скрытых наград, к сожалению, не было, но это было и не обязательно. Шикамару не брал их в расчет, так что план по получению следующей родословной был в силе. Более того, он выполнил еще одно задание, так что он уже был рад этому. Все, что его сейчас интересовало, это новая техника и пилюли с эликсиром. Как только Шикамару забрал награды, количество очков мгновенно выросло, а затем в голову парня поступила информация о новой технике. Живая марионетка С-ранг киндзюцу. Когда Шикамару полностью переварил информацию, он протяжно выдохнул. «Хэймэм, и зачем мне это? Где мне вообще ее применить?» Протянув руку, чтобы забрать пилюли и эликсир, Шикамару пробормотал. «Хотя, может и сгодится когда-нибудь, все же это С-ранг». Часть 34. Техника «Живая марионетка» была довольно сложной и требовала немало чакры от использующего. Она позволяла управлять человеком, но при особых условиях, которые и были недостатками техники. Но получила С-ранг и статус запрещенной она не просто так. Дело в том, что для ее использования нужна была жертва. Эта дзюцу позволяла контролировать человека, не просто при помощи нити, как контролируют обычных марионеток, а на более сложном уровне, заставляя жертву выполнять покорно любой приказ. Она работала следующим образом. Человека, нужного для техники, сначала необходимо поймать, затем использовать на нем несколько печатей фуин и поработать над его мозгом, при помощи техники. Затем, нужно использовать человеческую жертву с достаточным уровнем силы, это напрямую зависит на шанс успеха. В этом и был недостаток, ведь для контроля сильных, нужны и сильные жертвы. Далее, требовалось присоединить печати к жертвам, и убить их, используя их жизни для усиления техники. В процессе, пользователь техники должен установить связь с печатями посредством нити чакры, а также с мозгом испытуемого. Далее все просто, завершить технику и установить полный контроль. Далее, если все пройдет успешно, пользователь техники установит не просто контроль над человеком, он буквально станет его владельцем. Тот, на ком применялась техника, уже и не будет человеком, а просто слугой. Интересность была еще в том, что единственный способ развеять технику – это полностью вытянуть все нити чакры из мозга и деактивировать фуин печати подверженного технике живой марионетки. Но, как только это случится, человек сразу же умрет, так как нити буквально оплетают все важные части мозга. Технику можно назвать очень страшной, но использовать ее непросто, против сильных шиноби это почти бесполезно, так как найти соответствующую живую жертву слишком непросто. На ритуал также нужно время и куча чакры, вместе с хирургическим контролем. Но даже так, это дзюцу очень сильно. Ведь жертва, по сути, станет личным рабом и будет готов исполнить любой приказ беспрекословно. В шпионаже и диверсии, подобная техника может вполне называться одной из лучших. Фуин печати позволит передавать на расстояние приказы в разум жертвы, если потребуется, и легко получать ответ. Более того, жертва будет не просто выполнять приказы, она будет счастлива, Делая это, она станет словно фанатичной верующей, готовой сделать все что угодно для своего владыки. Конечно, применять ее вряд ли станут в мирное время, а даже если станут, то только бандиты или отступники. Да и способного ее применить найти будет нелегко. Хороший контроль и умение Фуин – нечастое явление. Шикамару же был не особо впечатлен. В данный момент эта техника для него была вообще бесполезна. Хотя, в будущем вполне возможно, что и для нее найдется место. Когда Шикамару протянул руку, пилюли медленно начали появляться одна за другой, образовываясь из светящейся энергии. Видя это уже не один раз, Шикамару полностью перестал удивляться. Всего пилюль было две, сразу после эликсира, появилась последняя, третья, и вероятно самая дорогая из всех. Она была чуть меньше остальных и полностью черного цвета. Эликсир же имел точно такую же форму, как и все предыдущие, которые Шикамару принимал в прошлом, разве что его цвет отличался. Жидкость внутри бутылька была темно-фиолетовой и довольно мутной. Удовлетворенно улыбнувшись, Шикамару вернулся к своей одежде и убрал все лекарства в разные карманы. Пилюли можно было спутать, так что он старался их держать подальше друг от друга. Взглянув на уже почти полностью скрывшееся за горизонт солнце, Шикамару кивнул и быстро оделся. Хоть у него и было желание принять эликсир, он решил воздержаться от этого до завтрашнего дня, а возможно и еще дольше. Он чувствовал себя немного уставшим, так что хотел отдохнуть и принять их позже, возможно через несколько дней. Ладно, завтра получить Бейкуган, а затем можно начинать долгие и нудные тренировки. Улыбнувшись, Шикамару медленно отправился домой, наслаждаясь спокойной прогулкой по лесу. На следующий день Шикамару снова вернулся в лес, в этот раз без Чоуджи. Вероятно, маленький парень все еще пытается переварить вчерашнее. Шикамару не особо беспокоился по этому поводу, так что решил отправиться в лес один. Закончив с тренировками, он быстро приступил к покупке следующей родословной. Он не хотел терять время, так как вечером у него был семейный ужин. Поэтому стоило поторопиться и успеть к закату, совсем разобраться. После недавно выполненных заданий, у Шикамару на счету было уже целых 50 тысяч очков. Довольно значительное число, если учесть, что родословная Учиха как раз стоила 50 тысяч. Шикамару был смущен, в этот раз все снова пошло не по плану. Эта система была такой непредсказуемой, что даже его это немного напрягало. Он уже запланировал получить Бейкуган, но только сейчас понял, что вполне способен получить Шаринган. Вчера он просто уснул и даже не придал значения дополнительным очкам судьбы. А вот сейчас, стоп, дайте-ка подумать. Присев у реки, Шикамару решил слегка пересмотреть свои планы. В связи с этими изменениями, это было точно необходимо. Для начала, он просмотрел на новое задание, без ограничений, заполучить 5 улучшенных геномов. И сразу после этого, на все старые, пытаясь составить некоторые планы. Сейчас, обладая 50 тысячами очков судьбы, он вполне спокойно мог вернуть 10 тысяч и не остаться ни с чем. Шаринган был ужасно соблазнительным. Как бы Шикамару не любил Учиха из-за их читерских глаз, он должен был признать, что эти глаза очень сильны. Хотя, если и говорить о читерстве, то точно не Шикамару, он определенно выигрывает у них. Проблема этих глаз была в том, что после покупки Шикамару не будет обладать Шаринганом, в отличие от покупки родословной Хьюга, где он точно бы получил Бейкуган. Так и было сказано, Шаринган есть, но он не пробужден. Шикамару уже изучил пилюли, так что найти ту, что поможет пробудить Шаринган, было нетрудно. Хоть ее цена и была 5000, он не сильно беспокоился. Все же потратить очки было на самом деле проще, чем устроить ситуацию, в которой глаза сами активируются. Создать ситуацию искусственно было почти невозможно, а надеяться на удачу он не привык. Тратить время на ожидание тоже был не вариант. Со всем этим, после получения награды за первое додзюцу, Шикамару уже должен будет потратить 55 тысяч, а на руках у него останется 5 тысяч. Если перевести их в полезные пилюли, то этого всего 2 пилюли усиления родословной. В принципе, все не так уж плохо, через год он сможет заработать еще на 3 пилюли. Да и с Шикацумьяку натренировать Шаринган до хотя бы 2 томоя будет нетрудно. Часть 35. Также, не стоило забывать, что Шаринган не уступал Бейкугану в своем 3-томойном варианте, а в чем-то даже превосходил. Да и для тайдзюцу он будет более полезен, ведь копирование движения и улучшенная реакция – Это невероятная способность глаз Учиха, как раз то, чем не обладают глаза Хьюга. Для этих глаз работает только стиль атак по танкицу, и разнообразия там не так уж много. К тому же, если немного задуматься, то можно понять, что и мозг у Учиха работает куда лучше, чем у других шиноби. Ведь как может простой мозг обрабатывать столько информации и запоминать техники? Глаза были инструментом, но без сильных возможностей мозга это было бы невозможно. Конечно, у Хьюга была особая система циркуляции чакры, и они в отличие от других шиноби способны испускать чакру из всех танкицу. Но у Бейкуган был существенный недостаток в виде ступора в развитии. Все же достигнуть Тенсейгана – это почти что миф. К тому же, клан Учиха скоро вымрет, проблем с ними будет точно поменьше, чем с Хьюга. Да и риск того, что глаза будут выделяться, как может случиться с Гейкуганом, минимален, а это дополнительный плюс к безопасности. Хотя, на самом деле для нынешнего Шикамару оба глаза примерно равны. Он и не заглядывался на Мангекьё, так как это было бессмысленно. Но если смотреть в будущее, взять красные глаза было чуть разумней. Все, что останется потом, это купить очередную пилюлю и пробудить Мангекьё, а с Гейкуганом подобное не получится. Но усмотрев некоторые детали в этом быстро прикинутом плане, Шикамару криво усмехнулся. Все не так просто. В задании четко сказано, пробудить Дадзюцу, а не получить родословную с ним. Суть этого была проста. Шикамару попросту не получит 10 тысяч очков, на которые рассчитывал, за задание по получению Дадзюцу, а это значит, что он не только не сможет пробудить Шаринган, но и купить пилюли тоже будет не в состоянии. Грубо говоря, все, что у него будет, это 0 очков судьбы и 2 родословные, не считая его врожденной. Смотря на это и с такой стороны, и выбор Бейкугана был в разы выгодней. Шикамару мог все так же купить родословную Хьюга и сохранить 10 тысяч, вернув при этом еще 10 тысяч за задание. Это довольно значительное число, особенно если учесть, что родословную Узумаки вполне можно приобрести за эту сумму. Первый вариант даст хорошую родословную, без дадзюцу, а второй и то, и даже дополнительные очки. Ситуация была интересной. К сожалению, если второй вариант будет выбран, это будет не особо полезно. Во-первых, эти родословные он не сможет улучшить, а во-вторых, от большого количества в данный момент будет немного пользы. Нужно хотя бы разобраться с одним, а уже потом строить планы на другие. Хотя, можно было выбрать второй вариант, без покупки Узумаки, и тогда все было бы чуть лучше. Но, Шикамару все же немного сомневался, все-таки шанс получить Шаринган очень соблазнительный. Конечно, получив его, у Шикамару возникнут трудности со следующей родословной. С Узумаки придется надолго повременить, да и нужно будет достать 5000 на пробуждение Дадзюцу, а затем будут растраты на усиление родословных. Немного подумав о ситуации, Шикамару состроил новый план, вернувшись к нескольким заданиям. Достичь силы Генина, выучить техники, прожить год, окончить академию. Вполне неплохо. Хэймэм, а что там со стихиями? Заданий было много, в принципе за год, получить 5000 вполне реально. Это время также может сократиться, если повезет. Со всем этим, Шикамару решился. Шаринган не отменялся, его возможность эволюции вполне того стоила. Даже если он не пробужден, его уважение к Бейкугану не могло повлиять на это решение. Владеть рентгеновским зрением было мечтой многих мужчин, но Шикамару был готов временно от этого отказаться, хоть и с некоторыми трудностями. Глаза Учиха были ему более предпочтительны, а благодаря бонусу от родословной, Шикамару мог вплотную приблизиться к следующему заданию с наградой в 15 тысяч очков. Даже если времени потребуется больше, это того стоило. Упускать такой шанс было глупо. Сродство со стихиями могло дать многое, как раз то, чего не было у Хьюга. Для этого стоило выполнить кое-что и, вероятно, получить еще одну слабую родословную. В перспективе, он потратит на все, около 10 тысяч, а вернет 15 и при этом получит новую сильную стихию. Ну, а там и до Узумаки рукой подать, парочку мелких заданий на технике и все будет готово. При хорошем результате и это может не понадобиться. Длинные планы строить было бессмысленно, всякое может измениться с этой системой. Сегодня он в этом убедился на собственном опыте. План был несложный, скорее на него могли повлиять разные неопределенности, как в сегодняшней ситуации. Скрытые награды были одни из таких. Протяжно выдохнув, Шикамару наконец решился и, не сомневаясь, потратил сразу же 50 тысяч очков на родословную Учиха. Ну, надеюсь, это к лучшему. Есть вероятность, что после первого дадзюцу может появиться задание на два или сразу на три других. Но рисковать не стоит. Я в любом случае выберу Шаринган. Риск мог окупиться, но в этот раз Шикамару не планировал так делать. Он хоть и ничего не терял, но он и никуда не торопился. Жадность может привести к проблемам, стоит знать меру. Он уже и так получил много удачи, так что рисковать не стоило. Ладно, что-то я засиделся уже, только и делаю, что сижу и покупаю новые силы. Выглядит это странно, но такая уж несбалансированная система у меня. Купил одно, получил награду, немного читерно как по мне. Хотя это мне на руку, так что я даже рад. Все слишком затянулось, так что постараюсь побыть без системы предстоящий год или чуть больше. Потом уже посмотри по обстоятельствам. Как только 50 тысяч очков были потрачены, странная энергия в теле Шикамару пришла в движение. Счет парня мгновенно обнулился, но как бы это ни было странно, светящая энергия стала чуть ярче. Как только Шикамару закончил свои слова, сила судьбы уже почти полностью окутала тело парня и вплотную приблизилась к мозгу. Это отличалось от прошлого раза, где энергия в основном сконцентрировалась в костях. В этот раз это был именно мозг. Здесь светящееся багровым свечение было самым ярким и наиболее концентрированным. Уже через несколько секунд сила начала обжигать глаза, отчего Шикамару скривился и сжал кулаки. Он уже был готов к боли и предполагал, что глаза в этот раз будут болеть сильнее обычного. Но отступить он не мог, ради Шарингана маленькая боль была мелочью. К сожалению, о маленькой боли не могло быть и речи. Часть 36. Пока Шикамару испытывал чудовищную боль из-за медленно разрывающихся глаз и изменяющегося мозга, деревня Скрытого Листа, как и всегда, была спокойной и безмятежной. По небу медленно плыли белые облака и постепенно уплывали в далекие дали. Чистый аромат природы и свежий ветерок поднимали настроение только проснувшимся жителям, а вид вечно возвышающейся скалы с лицами Хокаге придавали чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Особенно в последние годы, когда войн не было, здесь было даже спокойнее, чем раньше. Шиноби уходили на миссии, а простые жители занимались обычной ежедневной рутиной. Никто даже и предположить не мог, что прямо в лесу деревни совсем скоро появится новый обладатель легендарных глаз, человек, что полностью изменит эту деревню. Все эти дни Шикамару изучал многое, но он так и не успел подобраться вплотную к важным персонажам оригинальной истории. Он даже и не подозревал, что этот мир имел некоторые различия с тем, о котором он знал. Знание, история, все то, о чем даже не было сказано в манге, было создано здесь. Этот мир был настоящим, со своими правилами и долгой историей. В Конохе были те, с кем Шикамару еще не успел встретиться или специально избегал встречи с ними. Одними из таких были Учиха Саске и маленький Бжинчуурики Девятихвостого Лиса, Наруто Узумаки.